Теперь вспоминаю второй принцип йоги, который говорит, что наши жизненные силы, наши энергии более чем достаточно для выполнения всех намеченных целей. Но если мы начинаем разбрасываться по мелочам и тратить свои силы на дела недостойные и пустые, то времени и сил может не хватить. Поэтому, прежде чем вовлечься в очередную деятельность, спрашиваем себя, насколько она нас ведет к выбранной цели. И если же она не ведет, безжалостно отбрасываем ее. Осознаем и запоминаем этот принцип. Наконец вспоминаем, что самый надежный фундамент для йоги, так же как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса. И видим такой цветок лотоса в центре своей груди, внутри себя. Про себя повторяем: да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как пожелание этой видеоволны света проходит, выходит из сердечного центра, проходит сквозь тело во всех направлениях, распространяется по Вселенной. Желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. Где бы они ни были, пусть все у них будет хорошо, пусть они будут под надежной защитой нашей мысли. Второй раз произносим эту фразу: да будут все живые существа счастливы про себя. Медитируем, как пожелание это в виде волны света выходит из сердечного центра нашего, распространяется во всех направлениях, сквозь наше тело, во Вселенную. И желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Миллионы, миллиарды людей абсолютно безучастных к нашей судьбе. А мы же желаем им счастья. Наконец, мы третий раз произносим эту фразу: да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как пожелание это в виде волны света выходит из нашего сердечного центра, проходит сквозь нас во всех направлениях. И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным, всем недоброжелателям, всем завистникам, всем тем, кто желает нам несчастья, мы же желаем им счастья. Медитируем, как пожелание это в виде волны света проходит по самым темным и страшным уголкам Вселенной. И где бы оно ни встретило такое злобное по отношению к нам существо, пусть наше пожелание изменит ситуацию к лучшему, а мы развяжем негативные узелки своей кармы. Переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. И возвращаем свое сознание в наш зал. И начинаем нашу лекцию. Число у нас сегодня какое? 27-е, да. Итак, сегодня 27 октября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, метро Новослободская. И для архива вся информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Начнем мы, как обычно, сперва мы рассмотрим одну из ключевых тем в йоге, либо обычно мы рассматриваем либо йогу, либо ключевую тему в йоге. Затем будут ваши вопросы, я надеюсь. Вот, и те вопросы, которые были мне переданы, значит, вот уже потихонечку накапливаются. Постараюсь на них ответить наиболее вменяемым образом. А вот в таком ключе мы и будем работать. Итак, сегодняшняя тема нашей лекции — это майя, иллюзия. На прошлой лекции мы рассматривали тему аскетизма, методов аскетизма. Безусловно, не хватает времени на лекции в полном объеме рассмотреть ту или иную тему, поэтому основной акцент, упор делается у нас на семинарах. Кстати, завтра семинар, для тех, кто, так сказать, не знает, завтра семинар по раджа-йоге с 4 часов дня до 10 часов вечера. Если есть желание, возможность, приходите. Так вот, сегодняшняя тема наша — майя, иллюзия. Очень странная тема, основополагающая тема. И вот в Москве, как и в мире, есть люди, занимающиеся йогой. Есть люди, которые долго занимаются йогой. Есть люди, которые очень долго занимаются йогой. А есть люди, которые не только долго и очень долго занимаются йогой, но еще расшифровывают те остатки древних знаний, на основе которых были выработаны все упражнения йоги, все подходы, все методы. Эта философия дошла до нас в виде, в общем-то, частиц знаний, крупиц знаний. Когда формировалось это знание, кем и в каких, так сказать, горизонтов оно достигло, мы с вами не знаем. Это исчезло. Исчезло не по непонятным причинам. Ну, хотя, наверное, причины-то понятные, войны, изменения всяческие социальные и прочее. Кармические огромные волны, когда огромное количество душ, которые недавно были животными, начинают рождаться в теле человека, но еще с собой несут, а все привычки из жизни животного мира, становятся они невосприимчивы к духовным знаниям. В общем, какая-то такая смена цивилизации потихонечку произошла. И йога как раз та наука, которая нам досталась с древности. Так вот, в этих кругах людей, которые достаточно долго занимаются йогой и достаточно серьезно изучают основную теорию йоги, это самый интересный, самый часто обсуждаемый вопрос. Он очень абстрактный, он такой же абстрактный в неких своих проявлениях, как, я не знаю, высшая математика, наверное. Но в то же самое время он предельно практичный и конкретный. Почему? Потому что сталкиваемся мы с проявлением того, что называется майя, всегда, везде, и будем продолжать сталкиваться до тех пор, пока не достигнем самого высшего состояния человека, состояния самадхи, то есть того уровня, уровня, на котором все это пелена майи, что называется, спадает с глаз, и все видится в своем естественном свете. Так вот, тема эта чрезвычайно многообразна, чрезвычайно неоднозначна, чрезвычайно сложна. Она сложна в понимании, она сложна даже в изложении. Но деваться некуда, придется нам, так сказать, изучать и этот раздел йоги. Начнем с того, откуда вообще взялся этот термин и что он означает. Одно из вариантов перевода слова «май» означает «иллюзия». Что такое иллюзия? Ну, это в известном смысле заблуждение. Когда мы что-то одно принимаем за что-то другое. Иллюзии могут быть самые разные. Не знаю, многие из вас, вероятно, видели, когда в жаркий день на асфальте кажется, что где-то вдалеке вода, подходишь ближе, никакой воды нет. Мираж. А в пустыне, говорят, миражи бывают самые причудливые, самые такие вот необычные. Ну, это надо спрашивать у путешественников. В повседневной жизни мы очень часто принимаем что-то одно, а потом это оказывается чем-то другим. Так вот, это подмена, это, если угодно, некий обман, это даже, может быть, некое заблуждение, это некая иллюзия, называется майя. Это ключевое понятие в науке, которая объясняет сотворение нашего мира с позиции йоги. Вот физики достигли чрезвычайно хороших высот в исследовании окружающей нас Вселенной, там, устройства атомов там, и прочих. А у них есть свои представления о том, как родилась Вселенная. Это действительно очень серьезное достижение науки. А у йоги также есть свой подход в том, как возникла эта Вселенная. Но подход несколько другой, соответственно, и выводы несколько отличаются от того, что дают нам физики. К сожалению, у меня нет возможности, так сказать, ступенчато вам рассказывать весь этот процесс сотворения Вселенной. Единственное, с чего мы начнем, что весь этот мир был создан высшей реальностью, которая в йоге иногда называется брахманом, иногда абсолютом. А иногда другими терминами, значит, это высшая какая-то реальность, которая породила то, что называется майя. Затем это то, что называется майей, таким образом исказило высшую реальность, что эта высшая реальность начала выглядеть в каких-то своих таких частных аспектах. Причем вот эта майя действовала неоднократно, постоянно действовала, потом того, как на одно вещество можно подействовать там разными, так сказать, реагентами, в результате получается что-то там, какая-то производная, также и здесь. В результате всего возник весь этот мир. Поэтому, когда вы сейчас смотрите вокруг себя, на эти стены, там, на всех окружающих, или вспоминаете, как устроен мир, с точки зрения йоги вы видите следующее, вы видите каркас из высшей реальности, на которой натянута оболочка майи. То есть то, что вы видите, искажено. То есть наше восприятие, безусловно, искажено. И мир в этом смысле нереален. Но с другой стороны, сказать, что он полностью нереален, мы не можем. Почему? Потому что основа, каркас реален. В этой связи объяснение мира окружающего нас, Вселенная. Мы не можем сказать, что он нереален и не нереален. Это что-то среднее, очень странно запутанное. На бытовом уровне я встречаюсь постоянно с пессимистами, которые говорят, что весь этот мир юдоль печали, что все плохо, все отвратительно, хуже быть не может. Ну и вообще говоря, весь этот мир иллюзорен, поэтому что на него смотреть, его нет вообще, это иллюзия. Значит, йога не разделяет эту точку зрения таких идеалистов. С другой стороны, я встречаю других людей, которые утверждают, да забудь ты про свои высшие там йоговские истины, как говорится, вернись на землю, стань ногами в нашу реальность, посмотри, кто здесь живет, посмотри, кто нами правит, посмотри, какой образ жизни все вокруг ведут. О какой духовности ты мне говоришь? Вот есть реальный мир, вот он реален, да, вот он реален в своих там бюрократах, в своих преступниках, в своих каких-то отрицательных сторонах, так же, как и в положительных, вот он реален. А вот эти вот все высшие там философии, очень с трудом можно понять, это все нереально. То есть как бы два таких подхода, предельный идеализм и предельный материализм, и тот и другой йога считает, половинчатым. На самом деле мир это... Он не добрый и не злой, он нас не преследует, и в то же самое время он может развернуться к нам такой стороной, что, в общем-то, становится не очень приятно. Вот это на уровне бытового, что мы не можем сказать, мир добрый или мир злой. Те факты жизни, с которыми мы сталкивались, это во многом наша собственная карма, но никак не характеристика мира, где мы живем. Иногда говорят, вот хорошо жить в Америке, плохо жить в России, там, значит, все замечательно. Поверьте, огромное число американцев, которые совершенно недовольны положением дел у них там. Это вопрос скорее внутреннего настроя. В то же самое время есть страны, там какой-нибудь Таджикистан, где жизнь еще хуже, чем в России, или там та же Индия, или это тот же Китай, где... еще хуже, чем в России жизни. Поэтому всегда это вопрос, он относительный. Где лучше, где хуже. Есть предельные, так сказать, идеалисты, которые вообще говорят, что весь этот мир, это мир страданий. Нет, это не так. Почему? Потому что у этого пессимиста на другой день случается что-то хорошее, и он уже забывает про свой пессимизм, он, значит, становится оптимистом. Вот. Происходит это всего лишь по одной причине. И причина это в том, что мы не можем постигнуть истинную природу мира. Он реален в своей основе, но в своих проявлениях он иллюзорен. И то, что его делает иллюзорным, как раз и называется майя. Ну а теперь несколько слов о творении. Это раздел, в общем-то, в большей степени джнана-йоги. Йога, которая последовательно, в общем-то, пытается объяснить нам творение этого мира. И здесь, если мы будем рассматривать йогу, присутствует такая как бы некая такая градация. Хотя время было сотворено вместе с миром, вот прошу обратить на это внимание, точно так же, как и пространство. Время и пространство было сотворено вместе с миром на определенном этапе творения, утверждает йога. Но в то же самое время можно сделать некую ретроспективу и как бы вот постадийно до какой-то степени отойти назад. Но потом, начиная с какого-то момента, уже бессмысленно говорить, что это так тот или иной момент времени. Почему? Потому что мы как бы проваливаемся в ту область, где не существует такого вообще, в принципе, понятия, как время. Но тем не менее, в йоге есть такая последовательность соответствующих законов. Первый закон называется закон 0. Второй закон – закон 1. Третий закон, закон 2, или в скобках иногда пишется 3. Затем идет закон 4 и 5. Вот такая последовательность, которая характеризует творение нашего мира. Смысл примерно в следующем, что некогда высшая реальность, которая была не проявлена, не было ни пространства, ни времени, не было ни другого свидетеля, ни самого понятия о том, что что-то может быть посчитано, не было ни одного прилагательного, не было даже того, что мы называем логикой. Вот мы, когда в жизни с чем-нибудь сталкиваемся, мы говорим, а вот это логично, а вот это нелогично. А в Алисе, мой любимый пример, в Алисе, стране чудес, у королевы сперва потекла кровь, а потом она уколола палец иголкой. То есть сперва было следствие, а потом причина. Значит, это прекрасно обыграно в нашем детском мультике. И каждый, кто смотрит и думает об этом, говорит, это нелогично, такого не может быть. Как это может быть сперва быть следствие, а потом причина? Так вот, в момент, когда действовал закон 0, еще не было закона логичности или нелогичности. Не было закона причины и следствия, и само понятие о том, что должно быть первое – причина, а потом следствие, второе – тогда еще не было даже такого понятия. Поэтому здесь мы натыкаемся на некое фундаментальное ограничение в исследовании этого момента. Дело в том, что наш разум работает в рамках как раз логики. Логика – это тот холст, на котором наш разум-художник рисует картину мира. Выдерните из-под, так сказать, картины холст, и вся краска осыпется и упадет, превратится кучка разноцветных, значит, вот фрагментов, так как это бывает с фресками, когда их там какой-нибудь вандал уничтожает. Вот точно так же и наш мир, к сожалению, который мы постигаем с помощью нашего разума, наш разум имеет некий такой предел постижения, дальше которого он продвинуться не может. Почему? Потому что он основан на законе логичности. Но поверьте, это такой же относительный закон, как и все остальные законы. Высшая реальность много сложнее, чем даже понятие логичность. Но это отдельная тема, касаться сейчас в течение этой лекции мы, наверное, не будем ее. Мы вернемся к основной теме, это тема майя. Так вот, трудно сделать, как говорится, вещь трудную, крайне трудно сделать вещь крайне трудную. Невозможно трудно сделать вещь невозможную, и вот эта вещь была сотворена. Это вещь иллюзия или майя. Это вещь та, которая с одной стороны есть, с другой стороны ее вроде как бы и нет. Это вещь, которая заставляет нас смотреть на что-то одно, а потом это оказывается чем-то другим. Совершенно замечательные есть сравнения и объяснения принципа майи у такого высочайшего, великого. Значит, каким был Шри Шанкарачарья, его знаменитое сравнение о веревке и змее. Мы идем по тропинке, вдруг мы видим змею, мы пугаемся и убегаем. Во второй раз мы идем, опять та же самая змея, мы опять пугаемся и убегаем. В третий раз мы из любопытства подходим ближе и видим, что нет никакой змеи, есть веревка. А мы по какой-то причине считали ее змеей. И вот где-то сила, что заставило, что превратило из веревки змею. И эта вещь, эта сила, этот фактор называется майя. Вот точно так же и наш мир, окружающий нас. Ведь фактически все, что вы видите снаружи, вокруг себя, это не больше, не меньше, как абсолют, как высшая реальность. Кругом вас один абсолют, но вы его не видите. Вы видите разные предметы, разных людей, разные какие-то события в своей жизни. Вы их разбиваете на фрагменты и анализируете по отдельности. Но на самом деле, с точки зрения йоги, это все единая высшая реальность. Но мы ее не видим. Почему? Потому что майя вводит нас в иллюзию, мы видим что-то по отдельности, но не видим целого. И вот это что-то, это майя, она точно такая же, как та, которая заставляет нас смотреть на веревку и видеть змею. Но опять же, возвращаясь уже к более такому прагматично бытовому уровню, я напоминаю вам, наша школа йоги, она предельно практична. Мы изучаем философию только лишь до того уровня, до тех пор, пока мы можем применить ее в практике, иначе мы вообще не успеем даже сохранить те оставшиеся крупицы йоги, которые остались. Так вот, это то же самое касается нашей жизни, к сожалению. А в нашей бытовой жизни, в нашей там карьере, в наших устремлениях, в наших каких-то, в нашей практике йоги, мы находимся под действием этой галлюциногенной такой субстанции, если угодно, которая называется майя. И то, что мы воспринимаем как мир, более того, у нас есть некие представления о том, какой должен быть мир или какой не должен быть мир, но, как показывает, так сказать, древние йоги, мы находимся как в бреду. И все наши представления очень сильно искажены. Так вот, как раз эта тема, какова природа майя, является самой интересной в дискуссиях людей, давно занимающихся йогой. Все остальные такие моменты, как, иногда, знаете, интересно, там, допустим, изучать трактаты о том, как проходить сквозь стены. В йоге, да, там, или как читать мысли на расстоянии, там, или как достичь состояния левитации, значит, летать по воздуху. Это все очень интересные разделы в йоге, они очень захватывающие, они очень манящие, обещающие много всяческих таких, знаете, бонусов, которые можно потом использовать в жизни. Но, тем не менее, для людей, которые долго занимаются йогой, это пустая тема. Им это не интересно. Не интересно абсолютно. А вот тема майи для них чрезвычайно интересна. Вот. Моя правда, да, моя правда. Тема майи, она на первый взгляд кажется, ну, такой какой-то суховатой, да, но на самом деле... Все не так, не так, не так, еще раз не так. Во всяком случае, еще раз напомню вам, люди, серьезно изучающие йогу, интересуются вопросом майи гораздо больше, чем вопросами сверхспособности. Вернемся мы опять к нашему термину майи. Так вот, изначально был запредельный абсолют, невыразимый, вообще ничего не было, ничего про него мы сказать не можем. Не было даже понятия логичности, что логично, что нелогично. Не было ни пространства, ни времени, ни числительных, ни прилагательных, ни глаголов, ни существительных, вообще ничего не было. И вот затем это был так называемый закон ноль. Ноль очень интересная такая величина, она с одной стороны вроде есть, а с другой стороны ее вроде нет. Ну вот ноль вы нарисовали, да, то есть ноль, что это такое? Это абстракция с одной стороны. Так вот для объяснения состояния абсолюта именно в этот, с позволения сказать, момент времени, используется то, что называется нулем, и поэтому это состояние называется так называемый закон ноль. Закон нашей Вселенной, закон высшей реальности, закон бытия. Так вот, в состоянии ноль Брахман, абсолют, я буду по-разному называть эту высшую реальность, проявил то, что называется воля, и сотворил майю. Вот завтра у нас тема на семинаре будет раджа-йога. Вот этот принцип воли как раз там будет в первую очередь обыгрываться. Потому что воля присутствует в каждом из нас, и это то, что нам досталось по наследству от абсолюта, и то, чем мы можем пользоваться, ой, как успешно. Но об этом чуть попозже. Так вот, он применил волю и создал майю. После этого мы можем говорить о законе один. С этого момента мы можем говорить о едином о единой высшей реальности. В любой религии, в любом философском учении, в любой йоге, так или иначе, смутно или явно, скрыто или открыто, будут пропагандироваться и проповедоваться такие мудрости о том, что на свете существует всего лишь одна высшая реальность, один, если угодно, Бог, один закон высочайший. Вот что-то единое, одно без другого, иногда говорят в философских трактатах. Так вот, это как раз и есть стадия творения, когда абсолют проявился. Иногда его называют проявленный абсолют, в некоторых других терминологиях, допустим, в терминологии мантра-йоги, это так называемый шабда-брахман или звучащий брахман, проявленный брахман, ну или абсолют. Это закон один. Дальше майя еще раз подействовала, и единый разбился в своем проявлении на два таких диаметрально противоположных проявления, на сознание и на энергию. Вот это он был единый, но потом он, ну как бы, еще раз майя подействовала, и возникло сознание и энергия. С этого момента мы можем говорить о мужчинах и женщинах. Это закон 2, или он еще называется в скобках закон 3. Это основа тантра-йоги. Значит, когда вы сталкиваетесь с таким понятием, как тантра-йога, в первую очередь вам следует помнить, что это не безумные оргии сексуального характера, а высочайшее философское учение и вполне конкретные методики, которые позволяют подняться до этого уровня, очень просто используя сексуальную энергию. Но об этом, как говорится, другая песня. Дальше идем. Так вот, с этого момента, закона 2 или закона 3, мы можем говорить о мужском или о женском, о мужчине либо о женщине, о сознании, либо о энергии. Но что отличает творение на стадии 1 от творения на стадии 0? магия. Что отличает творение на стадии 1, на стадии 2 или в скобках 3? Опять магия. И, наконец, уж надо быть последовательным, в дальнейшем произошло еще одно, так сказать, действие Майи, и сознание разбилось на 4 аспекта, энергия на 5 аспектов, и мы имеем закон 4 и 5. А на бытовом плане это все многообразие нашего личного опыта взаимодействия, значит, мужчин с женщинами. И везде, везде, везде основой была Майя. Именно Майя дробила, именно Майя проявила, именно Майя дробила, именно Майя затем она продолжала накладываться, накладываться, накладываться. Сейчас я пропущу значительный кусок теории. В результате этих последовательных действий возникло то, что мы называем нашей Вселенной, весь мир, каждая пылинка вот у нас под ногами, она, в общем-то, возникла в результате многочисленного такого вот наложения. На высшую реальность накладывалась иллюзия. Потом на то, что получилось, еще раз иллюзия наложилась. Потом на то, что получилось, еще раз наложилась. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, почему же, вы спросите меня, люди, которые долго занимаются йогой, столь много времени тратят на осмысление того, что есть майя? А вопрос очень, это казалось бы на первый взгляд, хорошо, это устройство нашей Вселенной, это замечательно, но для нашей личной практики каждодневно, каждый день я там занимаюсь хатха-йогой, или там пранаяма-йогой, или еще какой-либо другой йогой, иду очень серьезно этим путем, мне-то что до этой майи? А на самом деле есть чего. Потому что с точки зрения майи, любая йога, это способ преодоления майи, но разными способами. Вот вы занимаетесь хатха-йогой, приходит молодая девушка, красивая, говорит, хочу красивую фигуру. Слышала, что йога ее дает. Правильно слышала, дает она, значит, красивую фигуру. Но ее некрасивая фигура, это майя. Точно так же, в общем-то, как ее и красивая фигура, это также майя. Но метод, который позволяет, если угодно, манипулировать с майей и как-то с ней обращаться, для разных, так сказать, задач он несколько разный. И в частности, хатха-йога – прекрасный метод для того, чтобы получить прекрасную фигуру. Ну, точно так же, как и крия-йога. Но действует тут, если взять вообще самой-самой глубинного основания. Это не то, что у вас там метаболизм по-другому потечет, или там у вас там какие-то каналы-центры откроются, или просто вы физически будете, так сказать, сильно нагружены. То есть это такое, знаете, профанирующее объяснение. Это объяснение на уровне внешнего. А на самом причинном, фундаментальном смысле, это вы начинаете ту майю, которой вы себя считаете, вы начинаете ее трансформировать. А для того, чтобы ее трансформировать, хорошо бы знать природу этой майи. И вот тут я опять возвращаюсь к Шанкарачарье. Вы идете, видите змея, вы подходите ближе, это веревка. В долю секунды такая сущность вдруг исчезла. Представьте, сколько у вас адреналина в крови, да, то есть вы там в панике хотели... давайте не со змеей, вот другой любимый мой, Наджнана-йоги, я, по-моему, давал этот пример. Вы идете ночью по темному, там, значит, какому-нибудь там лесу, и вдруг видите, что какой-то там злоумышленник с дубинкой стоит. Ночью никого нет. В общем-то, жутковатая ситуация. Подходите ближе, это куст. Идете еще дальше, да нет, это все-таки мужик, он двигается. Подходите ближе, да не мужик, это ветер просто дует, и, значит, листья. И вот так вот градациями, вот что-то было, потом этого нет, что-то было, этого нет. Самое трудное в этой ситуации следующее, что нет субстанции майи. Понимаете, вещь, которая с одной стороны есть, а с другой стороны ее нет. Но в то же самое время, по своим действиям, она, по оказываемому воздействию на нас с вами, она ведет себя так, как будто бы она есть. А ее нет. Иллюзия. Говорят, вот по телевизору часто говорят, что самая древняя профессия, это профессия проститутки. На самом деле в джнана-йоге считается, что самая древняя профессия – это профессия иллюзиониста. Как заставить одно казаться другим. А почему? Потому что с этой точки зрения все остальное – это всего лишь следствие. А самое первичное – это умение создавать иллюзию. Вот такая она концепция майи. И на эту тему ведется еще раз много медитаций, много размышлений, много диспутов. И любая йога, с которой вы столкнетесь или сейчас практикуете, по большому счету, она работает не с вашим телом, не с вашими каналами, центрами, не с вашим разумом, не с вашими мыслями, ни с чем подобным, по большому счету, ни одна йога не работает. Йога работает исключительно с майей. А вот через что эта майя проявляется и какими средствами воздействовать на вот это проявление майи, это уже другой разговор. Отсюда рождается огромное количество направлений в йоге. По этой причине йога едина, а вот инструментов в йоге величайшее множество. Есть хатха-йога, крия-йога, тантра-йога, мантра-йога, янтра-йога, там еще два десятка. Вот такая тема. Теперь, если есть у кого какие-то вопросы по этой теме, давайте мы обсудим либо по каким-либо другим, а затем я еще должен ответить на кое-какие вопросы, которые мне пришли письменно. Итак, жду от вас вопросов. Да, вот еще пока вопросы, где-то у нас здесь были эти фильмы. По-моему, где-то, Леша, будь добра. Значит, то, что я вам говорил здесь, теорию, представлено в совершенно нашем чудесном фильме, который называется «Кундалини мантра йога». Вот здесь эти градации, вот этот фильм, значит, кому интересно, он там наверху есть. Эти градации превращения мира, они там, значит, несколько были озвучены и показаны, но фильм весь этот был сделан с позиции мантра-йоги. Там, в принципе, то же самое, но с позиции мантра-йоги, поэтому, если есть интерес еще раз на это взглянуть, посмотреть, можете посмотреть это в фильме. Так, а теперь я жду от вас вопросы, если они есть. Если вопросов нет, тогда я начинаю отвечать на те вопросы, которые мне были заданы. Некоторые из них я, к сожалению, не совсем понимаю. Ну, то есть, как бы они несколько так получилось вырваны из контекста. Вот первый вопрос. Где предел и есть ли он в свободе, которую я предоставляю своему любимому? Значит, это, вероятно, по теме либо триады, значит, тантра-йоги, йоги-союза, йоги-влюбленности. Совершенно замечательные йоги. Все то, что я вам сейчас рассказал про майю, про иллюзию и про градации творения, там представлены на уровне взаимоотношения мужчины и женщины. На уровне всех тех проблем, скандалов, ссор и склок, которые мы ведем у себя на кухне, выясняя отношения. Так вот, на самом деле, причина всех скандалов, ссор, склок и прочего-прочего, как ни странно, майя. Ну, в известном ее преломлении. Так вот, вероятно, этот вопрос из этой же серии. Где предел и есть ли он в свободе, которую я предоставляю своему любимому? Значит, сразу здесь я должен ответить. Предупредить. Мы с вами изучаем наследие древних йогов йогинь, которые оставили после себя рекомендации, какие-то объяснения по тому, как решать те или иные жизненные проблемы, те или иные вопросы. Но следует помнить в первую очередь, что все эти рекомендации относятся только к тем мужчинам и женщинам, которые приняли на себя обеты. Поэтому мы можем рассматривать все эти рекомендации только лишь в порядке ознакомительном, но ни в коем случае не с позиции единственно верного какого-то решения, единственно верного какого-то какой-то критерия поведения. Еще раз, жизнь очень сложна. Никто, ни одно учение не берет на себя смелость, вменяемое я имею в виду учение, тем более йога, сказать, в чем конкретно каждого из нас смысл жизни. Это вопрос не по зубам никому и ничему. Но тем не менее, до нас дошли кое-какие методы, которые мы можем применить в своей жизни. И, значит, я не могу понять, там что-то... Ребят, что вы там обсуждаете? Я не могу... Что-то не то... Давайте мы... Потому что это немножко меня отвлекает. Я думаю, что что-то непонятно. Давайте все обсуждения потом. Так вот. Все мои ответы следует воспринимать через призму того, что люди приняли на себя обеты. И ведут определенный образ жизни. Боже упаси, если этим такой же образ жизни начнут вести просто кому попало, или кто-то начнет заставлять всех вести именно этот образ жизни. Из этого ничего хорошего не получится. Это сразу же предупреждение, что если вам что-то не понравилось, допустим, в тантра-йоге, там, в йоге союза, в йоге влюбленности, вот что-то вам не понравилось, какое-то там, какое-то положение или какой-то момент, не возмущайтесь, оставьте в покое это. Это для определенного, достаточно узкого круга мужчин и узкого круга женщин. Поэтому, отвечая на любой вопрос, в том числе и этот, я должен себе представлять, должен ли я отвечать с позиции обычных людей, не принявших на себя обеты тантрические, либо с позиции обычных людей, которые, ну, вот, может быть, и интересуются йогой, но еще недостаточно сильно вовлеклись в это, во всю эту практику. Это серьезные два разных подхода. Вся попытка всех, значит, объединить и сказать всем только так и никак иначе всегда приводила к жизненным трагедиям. Когда принципы тантры начинают, так сказать, навязываться в семье людей, которые живут по обычному, ну, жизненному сценарию, иногда это приводит, в общем-то, к большому количеству негатива. В то же самое время, когда попытка людей, которые живут по принципам тантрическим, заставить жить обычной жизнью, это приводит еще большему количеству негатива. То есть здесь мы должны сразу же разделять. Поэтому я постараюсь ответить, ну, как бы такое мудрое решение, я постараюсь... Вадим, да. Извините, меня зовут Ольга, я вопрос... А, это ваши вопросы, да? С тантрой это не связано. Не связано. Я знакома только по вашему диску. А какой диск? Лекция. Ананда Лахари? Нет, не четыре пути, а что? А 108 афоризмов тантра-йоги, все понял. Вот, нет, это совершенно такой бытовой вопрос из обычных взаимоотношений. Необычно то, что я такое переживаю, личный опыт, это впервые. Он не объясним. Почему я так действую? Ну, то есть сейчас впервые в жизни болевые моменты во взаимоотношениях я начала снимать каким-то предельным отпусканием ситуации. Не пришел ночевать хорошо. Пояснение не имеет значения после того, как внутренне я принимаю такое решение. Пришел тоже не страшно. Позвонил ничего, не позвонил тоже ничего страшного. Ну, я поздравляю вас. Я поздравляю вас, вы сделали такой шаг, вы сделали такую ступень. В итоге я пришла сейчас в очень странное состояние, что я настолько стала свободна сама своего возлюбленного, что теперь я не понимаю, а что мы делаем вместе. Причем это закрутилось, это не связано с йогой. Я понял, да. Но здесь, поскольку я хожу сюда регулярно и получаю здесь опору, какие-то новые видения и, в общем-то, тоже снятие боли в чем-то, вот как-то все развеивается. Раньше параноидальные какие-то привычки, они уходят, появляется что-то такое новое и очень позитивное, с одной стороны. С другой стороны, вот тема свободы сейчас я в пике. Нет, у нас сейчас мы на грани развода, потому что я искренне его уже отпускаю. Сама как-то я очень свободна, и это просто непривычно. Ну, вы знаете, вы копнули очень-очень серьезную тему. Вы, можно сказать, сейчас, вот мы, как ни странно, очень почему-то совпало, мы обсуждаем момент Майи, и как ни странно, вот ваш вопрос, это прям самое сердце именно Майи, но опять же, если ее рассматривать между взаимоотношениями мужчины и женщины. Как ни странно, вы попали в десятку. Но я слушаю вот эту сегодняшнюю лекцию. Ну, это мне бальзам, да, бальзам мне на рады, да, что хоть какие-то лекции они, так сказать, дошли. Нет, теперь... в последнее время, да. Прошлая лекция удержала меня от того, чтобы просить его собрать вещи. Да. Значит, на самом деле, ну, я рад, что вот хоть какую-то пользу, значит, то, что мы делаем, приносим. Я об этом говорил, но я хочу еще раз напомнить. Я понимаю, что все... из тех лекций, которые мы здесь читаем, ну, сложные темы, но единственное, что у вас какой должен быть осадок внутри оставаться, даже если вы что-то не поняли, это что, ребята, выход есть. Вот выход есть. Те проблемы, которые вам кажутся, с которыми вы столкнулись лично, и кажется, что вот все, тупиковая ситуация, ни у кого никогда такого не было, только у меня, на самом деле это не так. Более того, эти некоторые моменты отработаны. Как будет развиваться ситуация, никто не знает, ни йога, но вот этот такой оптимизм, что эти проблемы давным-давно, значит, решаются, они давным-давно стоят. Вот, это очень-очень важно. Второй момент, и, конечно же, я опять же я счастлив, что вы не развелись с мужем. Почему? По той простой причине, что... Знаете, рвать, ну я вот сейчас немножко сползу на тему тантра-йоги, рвать бесполезно. Если вы порвете, у вас останется ассоциативная связь. А природа, вселенная такая, что вся дальнейшая жизнь, вот придет другой, допустим, мужчина, но ситуация повторится до зеркальности. До тех пор, пока мы не отпустим, и оно само как бы само не расползется, да? До тех пор на какие-то резкие телодвижения иногда не имеет смысла поступать. А еще вот по какой причине, чтобы мы не причиняли боль другим. Вот может быть даже в этом основа этого всего. Я иногда слышу, опять же, вот иногда некие люди, которые называют себя психологами, они дают иногда, знаете, такие вот советы наотмашь. А бросьте его. Что-то не так... Мы должны до конца дать шанс, даже если у нас уже ничего не связано, до конца дать шанс, чтобы мы не причинили боль. Значит, вот это тоже очень радует. Это принцип Ахимсы, принцип ненарушения. Вот если мы будем из этих позиций применять всю мудрость, мы всегда выиграем. А какой смысл тогда, если ничего не связывать, давать шанс? Вы знаете, у людей бывают разные периоды в жизни, иногда очень сложные, иногда это кармические моменты, которые переходят из прошлой жизни. Ведь чему нас учит йога влюбленности? Внутри каждого из нас есть абсолют, частица абсолюта. Вот стоит человеку увидеть хотя бы на секунду частицу абсолюта другого, значит, как если девушка видит частицу абсолюта в юноше, она мгновенно в него влюбляется. Потом она, значит, они вместе живут, значит, потом влюбленность уходит, начинается бытовуха, начинаются какие-то там разборки на кухне, потом начинает теряться интерес, какая-то такая острота, новизна отношений, она спадает, потом это может вообще в своей прямо противоположности вывернуться наизнанки, и люди, которые... когда-то друг друга любили, начинают с какого-то момента тихо друг друга ненавидеть. Но вот с точки абсолютной, вот с абсолютной точки зрения, ведь это Майя. Это именно Майя сперва сделала так хитро, что мы не увидели недостатков человека. А потом именно Майя начинает делать так, что эти недостатки нам бросаются в глаза, настолько нас ранят, что мы уже начинаем что-то делать. И излишне мы начинаем... Знаете, вот есть такое в йоге, такое положение, оно очень мудрое положение. Не так бойся негативного воздействия на себя, сколько бойся своей неадекватной реакции или своего неадекватного ответа. Вот гораздо страшнее наш неадекватный ответ. Поэтому здесь лучше всего запастись неким терпением. Понятно, бывают разные ситуации, когда вот пока карма она вас не расцепит, а там очень хитрые шестеренки, они вот пока не расцепились, вы никуда не денетесь друг от друга. А вот как только все расцепится, вы самым изящным образом останетесь добрыми друзьями. Если вы не останетесь добрыми друзьями, вы будете вынуждены встретиться в следующей жизни, доделывать то, что в этой жизни не сделали. Вот в этом логика быть добрым. Будучи добрым, будучи терпеливым, перенося, ну, раз мы с этим человеком, и он так себя, допустим, ну, это, допустим, негатив идет от него, но это, вероятно, часть нашей же кармы. Вот пускай оно все развяжется само, Вселенная гуманная, ни одной лишней секунды вы не пробудете с тем, с кем не надо быть. Ну, до тех пор, пока что-то ему должны отдать. И вот, а иногда, когда вот эти резкие телодвижения, тоже очень такая вещь. Люди начинают менять партнера как перчатки. Они думают, что вот в этот раз не повезло, в следующий. А все по одному и тому же сценарию. Вот, поэтому более разумно. Но опять же, я вам сейчас говорю с точки зрения вот такой скомканной позиции. С точки зрения тантра-йоги, там более жесткие моменты. Там если ты подписался на какую-то практику с мужчиной, все, или там с женщиной, все, пока не отработаешь, никуда вы друг от друга не денетесь. В обычной жизни более мягко все, мы можем там разойтись, мы можем не видеть друг друга. Но в любом случае тантра-йога призывает нас только лишь к одному, чтобы максимально было добро, максимально, мы можем хлопнуть дверью, резко оборвать отношения, а с той стороны будет обида. И человек бы тот, нас бы и так сам отпустил, но когда, вот это, знаете, эффект теряния, он иногда, вот, знаете, попытка не отпускать. Даже самому не надо, но вот эффект того, что у тебя кто-то что-то ворует. Тоже такой очень тонкий психологический момент. Вот. В йоге, еще раз, он очень достаточно хорошо отработан, как ни странно. Вот. Поэтому в каждой жизненной ситуации надо по-своему смотреть. Вот я, еще раз, я сценариев наблюдал много. Но сценариев обычной жизни наблюдали и вы много. Я наблюдал сценарии между жизнью тех людей, кто был вовлечен в йогу, кто был вовлечен в практику тантры. Поверьте, там разборки на кухне не менее люди, знаете, вот люди, да, которые практикуют аскетизм, которые там, знаете, там дом рядом взорвется, у него он бровью не поведет. Вот в истинном смысле слова, вот кремень, да. А тут начинается, значит, ситуация какая-то бытовая, и вдруг это все уходит. Вроде он никогда не занимался вообще йогой. Надо быть к этому готовым, потому что это самые фундаментальные противоречия между мужчиной и женщиной. И на них попадаются все. Вот древние, почитайте мифы древней Индии, сплошь и рядом одна и та же ситуация. Там мудрец какой-нибудь, значит, за девчонкой стал гоняться, знаете, там, или еще какие-то любовные, там, непонятные, совершенно непонятные такие расклады. Вот, поэтому вот единственное, что я для себя лично жизненное такое правило выработал, но оно, кстати, очень, я никогда не лезу, я не знаю, сколько пробудут ли там мужчина и женщина, там проживут остаток жизни счастливо, либо завтра они разбегутся, я даже не интересуюсь, чтобы даже моя мысль не склонила чашу весов ни в одну, ни в другую сторону. То есть я воспринимаю это как данность. Почему? Я видел самые разные сценарии. Самые безнадежные, иногда, значит, как вот, знаете, карма отработалась, все, а затем там такие взлеты. И наоборот, внешне вроде все нормально, а оно все хуже, хуже, и люди расставались. Поэтому вопрос не о судьбе отношений, а вот этой странном ощущении абсолютной свободы и то, что я... Кажется, впервые в жизни абсолютно сама, вот я с этим мужчиной. Насколько меня это как-то освобождает, насколько это ему вообще-то надо, не надо. Но раз не уходит, я рассудила, значит, ничего такого страшного для него в этом нет. Вот. Ну, вы знаете, на самом деле, если, опять же, мы рассматриваем с точки зрения, опять же, тантра-йоги, то только лишь такие взаимоотношения должны быть. Как это только... очень непривычно со стереотипов, которых да, прожила да, все эти... Да, да. Обычно что нас держит вместе? Ну, давайте вещи называть своими именами. Нас держит в основном очень крепкие кандалы, это бытовуха. Квартиры, финансовые какие-то там моменты. Это держит нас очень жестко. Потом на втором плане эмоциональные. Мы очень боимся остаться одни. Это призрак одиночества. Даже человек может бахвалиться, да я такой самодостаточный. Значит, самодостаточны только йоги. Обычные люди не самодостаточны, им нужно кто-то. И вот это тоже, люди друг друга давно не переваривают, но им гораздо лучше вместе, чем порознь. Почему? Потому что они страшно боятся одиночества. И вот таких моментов много очень может быть. Но это, понимаете, это не любовь, это какой-то такой вот, даже это не... Это даже не дружеские отношения, это какой-то такой контракт, да, то есть вот. А в тантра-йоге считается, что начинать надо именно с того, о чем вы говорили. Когда вы и ваш партнер, ваш муж, там, я не знаю, любовник, кто, ну, опять же, я сейчас не детализирую. А вот вы встретились для того, чтобы друг друга дополнить, а не для того, чтобы испортить друг другу жизнь. И там сразу же отбрасываются вот эти вот все остальные моменты. Другое дело, это, конечно же, очень тяжело реализовать даже для людей, которые практикуют йогу. Я взяла за основу его фразу изначально «я тебя люблю», а все остальное оказалось. На самом деле, это так же вы мудро поступили. Почему? Потому что... Здесь, кстати, другая тема очень интересная, на сверхспособностях. Значит, у одного Едина, известного мне, есть такая сверхспособность, который умеет читать мысли. Ну как, он не умеет читать конкретику мыслей, но вот общий ход направления, он очень на ура. И вот меня очень удивило, что он заведомо верит словам. Вот человек ему пришел и сказал, я так-то и так-то. Даже если его сверхспособности говорят, да не, что-то там мудно, да? Но он верит, он очень-очень четко верит. В особенности словам о любви. Вот в этом смысле, как ни странно, в одной из школ йоги есть даже такие обеты. Ну, вы помните, да, я уже, может быть, упоминал, там есть такие обеты, как помогать влюбленным, там, ну и прочее. Вот, и один из этих обетов – верить, когда тебе говорят, что тебя любят. Вот когда тебе говорят, что тебя любят, да, ты спрашиваешь, ты меня любишь? Да, люблю. Вот все, дальше не лезть. Потому что обычно мы как? Ну, если любишь, подтверди, да, то есть. Да, то есть. Да. Ну и подтверждение может быть разное, ну, в разных аспектах там. Вот. Так вот, это один из основополагающих на самом деле принципов. Я также очень рад, что мы и здесь его затронули. Почему? Потому что. Еще раз, у человека могут быть, вот мы с вами кармические существа, мы с вами наслоение майи, проносится самые разные инсинуации внутри нас, там бурлит, может все что угодно. Но в нашей основе частичка абсолюта. Если мы видим в другом человеке частичку абсолюта, он нам очень близок. Если по какой-то причине нет, если майя слишком плотно покрыла, мы к нему безразличны или ну, как бы даже отрицательны. Но майя это вещь временная, а частичка абсолюта вещь вечная. Поэтому если человек говорит, лучше верить, это будет беспроигрышный вариант. А вот не верить... Это, во-первых, испортить жизнь ему, а во-вторых, испортить жизнь себе. Потому что тут же начинается ревность, сомнения там, и прочее, самокопание, ретроспективный анализ. А вот он сказал так, поступил эдак, значит он там такой-сякой. Вот. Можно? Да, пожалуйста. Поучаствовать в вашей беседе. Да. А не май ли это? Потому что когда человек говорит, я тебя люблю, и Ольга, да? Ольга говорит, я приняла эту фразу за истину, но при этом она говорит, что я так его отпустила, вот приходит, уходит, что я теперь думаю, а вообще нафиг он мне нужен? Понимаете, мне кажется, что здесь вот как раз имеет место самообман какой-то. Нет, почему самообман? Потому что вроде, если она любит, она принимает его уходы, приходы, она будет ей продолжать жить в таком случае. Потому что она Петер, вот сейчас я просто боюсь, что мы сейчас сползем на следующую тему, которую я, в общем-то, не хотел касаться, это йоги влюбленности. Дело в том, что согласно учению йоги влюбленности, есть так называемые три стадии влюбленности. Первая – это влюбленность безумная, когда мы не видим недостатка у другого человека. И она, по идее, должна перейти в более спокойную стадию. Более спокойная стадия говорит о том, что мы не должны отравлять жизнь. Может быть, нет такого, знаете, всплеска такого эмоции, но во всяком случае мы не должны отравлять жизнь. И, собственно говоря, всегда считается, что если пришла влюбленность, это так называемая первая стадия йоги влюбленности. Если она перешла во вторую стадию, это так называемая спокойной любви или спокойному взаимоотношению. И вот обычно так себя ведут такие счастливые пары, которые вот, ну, они друг друга знают, они притерлись, они устоялись. То это самое, как ни странно, считается замечательное время для жизни. Потому что влюбленность, она уходит, и она может наоборот не возвысить, а когда превратиться в свою другую крайность ненависть. И вот затем идет третья стадия йоги влюбленности, это когда так называемая заслуженная влюбленность. Так вот, третья стадия идет после второй, когда уже нет вот этой остроты чувств. Ее нет, ушла новизна, ушла острота чувств. Но идет работа, идет кармическая развязка. Причем, знаете, как, вот представьте, да, два алмаза, но покрытых грязью. Вот в этой обычной жизни там есть какие-то трения, там что-то есть, да, но в пределах принятия. И мы как рука руку моем. Вот, поэтому вот так однозначно сказать, а является ли это самообманом, я не могу. Еще раз, это в каждом конкретном случае отдельно. Здесь вот я вот по телевизору иногда включаю на эти темы передачи, и вот что мне не нравится, там всегда дается готовый рецепт. То есть вот мы обсудили, вот мы все поняли, теперь действуем так-то и так-то. А ситуация случилась. Так, ну ладно, давайте тогда эту тему. Тогда, если это не согласно, так сказать, не с подхода тантры, тогда это действительно... Ну мне кажется, не знаю, может быть ошибаюсь, может быть нет, но мне кажется, что так и должно быть. То есть... Знаете, чтобы любовь и влюбленность это не была она, ну как бы вот это чувство свободы, только лишь оно позволит раскрыться. А если этого нет, ну можно устраивать там скандалы, там, можно там себе нервы трепать, там, своей второй половине, но это ни к чему ведь не ведет. Он страдает, потому что клетка убрана. Я вот, понимаю, может то, быть, что, ну, то есть получилось, что знаете, вот это вот, да, странное вот состояние, есть, да. У меня ощущение, что я убрала клетку и сказала, лети, мой орел, куда хочешь, я не держу больше ни чувством вины, ни страхом, ни манипуляциями, он не летит, и он очень страдает, что я, когда он там не приходит ночевать, почему я весела и спокойна? Почему? Что происходит? Я его, наверное, больше не люблю. Не люблю. Ты лети, мой орел. Это так здорово. Впрочем, не знаю. Так, ну ладно, давайте продолжим. Если еще вопросы есть какие-то, давайте их обсудим. Тогда я пока откладываю эти вопросы. Это тогда мы отдельно обсудим. А еще, если есть вопросы, да, пожалуйста. А существует ли йога сновидений? Да, есть. Я сегодня как раз думал, какую тему дать, йогу сновидений или майя, но решил дать майя, почему? Потому что завтра семинар по раджа-йоге. Да, а у вас уже сверхспособности, вы прочитали это, вот так. Мои намерения наперед. Да, то есть, поэтому я решил, что я решил себе облегчить жизнь. У меня завтра семинар по раджа-йоге, а это очень близкая тема. И поэтому, чтобы особенно себя не нагружать перед семинаром, я решил сегодня йогу сновидений не давать. Да, это серьезная йога, в одну из ближайших лекций мы ее рассмотрим. Еще, пожалуйста, вопросы. Да-да. Как вы можете прокомментировать то, что иногда человек может попасть, если говорить о линейном времени, попасть в свое будущее, то есть в своем сознании, как бы в притянутых ситуациях, попасть в свое будущее и стать, ну, соответственно, несколько неадекватным. свое настоящее. Ну, честно говоря, я никогда в жизни не сталкивался ни с одним человеком, который бы попадал в будущее. Мне очень тяжело. Он, естественно, не понимает. А? Он, естественно, в тот момент этого не осознает. Нет, ну, строго говоря, это очень серьезный такой философский вопрос. С одной стороны, наше «я», как мы помним, частичка абсолюта, и оно вне времени и пространства. То есть никаких ограничений тут, в общем-то, формальных быть не должно. Если мы сами, это частичка абсолюта, а частичка абсолюта, как и сам абсолют, вне времени и пространства, то, ну, в общем-то, делать можно с этой точки зрения все, что угодно. Это так называемое в йоге всемогущество, и, по-моему, 4 глава в йога-сутрах Патанджали, или какая там по счету, она описывает эти состояния, а не противоречие воли индивида, воли брахмана, воли абсолюта. Это одна сторона вопроса. Другая сторона, что до тех пор, пока существует иллюзия или майя, до тех пор, пока наше «я» отождествляет себя с разумом, а разум – вещь ограниченная, и вот разум как раз уже находится внутри пространственно-временного континуума, как сказали бы умные ученые, то он естественным образом ограничен от подобных путешествий. Будущего в этом смысле нет. Это, кстати, еще одна из серьезных таких моментов майи. Мы живем либо прошлым, либо будущим. Вот в этом майя проявляется как нигде сильно. Мы живем завтрашним днем. Вот, значит, у меня была такая иллюзия когда-то, я думал, вот я сейчас разбогатею там в бизнесе, да, потом рвану йогу преподавать, у меня будет там солидный капитал, я тут развернусь по полной программе. Значит, из этого ничего не вышло. По одной причине, что даже деньги были, я не знал, что делать. Понимаете, да? То есть мы живем будущим или прошлым. Вот как было замечательно, как было чудесно, а вот как теперь плохо, или вот была любовь, она ушла, да, и мы живем там воспоминаниями и переживаниями. С точки зрения йоги, если мы рассматриваем индивидуума на уровне разума, прошлого и будущего нет, есть только настоящее. Поэтому ни о каких путешествиях во времени на уровне разума и речи быть не может. Это как Мюнхгаузен, который бы вытащил себя из воды, из болота вернее. То есть мы с одной стороны говорим разум, то есть накладываем ограничения, а потом говорим, а вот теперь мы преодолеваем это ограничение. Но мы же перед этим сказали разум, а он ограничен. Вот, а другое дело, если же мы, значит, величайшие йоги и достигли уже такой степени самореализации и самотрансформации, которая совершенно нам и не снилась, которые поднялись до уровня как раз этого закона, причины и следствия, то, о чем вы говорите. Любое путешествие в будущее – это нарушение основополагающего принципа причинности. Будущее, оно формируется сегодня, если оно только… Его вообще нет. Оно и будущего еще нет. В этом отношении йога крайне резкий противник такого детерминизма, да, что вот на судьбе написано, то и будет. Нет. С одной стороны карма, да, карма сделает свое дело, но с другой стороны свобода воли, они борются. Поэтому какое будет будущее, как фишка ляжет. Значит, бабушка надвое сказала, иначе мы бы превратились с вами все в кого? В будильники. Нас завели, мы должны прозвонить через полчаса. То есть наша жизнь бы потеряла бы смысл, актуальность. Поэтому мне очень тяжело комментировать. Мне очень тяжело. Дело в том, что здесь есть еще такой интересный момент, что иногда человек, который спрашивает, вот ему плохо, да, вот ему сейчас плохо. Крокодил не ловится, не растет кокос, вообще все плохо. И он спрашивает, вот меня сейчас конкретно наказывают. Ну, человек начинает искать, кто же его наказывает. Ну, первый на роль наказателя это кто? Господь Бог. Ну, он же там сидит наверху, он всем там правит. Типа, ну за что ж ты меня так, да? Вот, потом при более глубоком размышлении он вдруг понимает, что Богу делать нечего, как наказывать. Значит, это моя карма. Но ведь у меня же была и свобода воли, я мог бы развернуть ситуацию, ну, как бы, там, до известной степени ее сгладить, там. А вот она пошла по самому такому несмешному сценарию. Вот. И вот тут иногда в некоторых школах йоги говорят, что просыпается вневременное «я». Вот наше «я», оно как бы, вот оно нас вытаскивает из этого болота бытия. Оно именно, вот наше собственное высшее «я», не то, которое мы по ошибке из-за майя отождествляем, мы как бы себя считаем разумом, и мы вот имеем представление. А наше высшее «я», оно вот больше на уровне интуиции. Вот иногда оно нас направляет, и именно оно нас наказывает. Оно видит, что мы по своему заблуждению не туда пошли, и вот и, ну, есть такая точка зрения. Может быть, вот так проинтерпретировать. Но вообще это сложная тема. Еще, пожалуйста, вот вопрос был. Да, я хотела по теме. Да, да. Он философский. Вот вы сказали, что абсолют, да, сначала был абсолют, если я правильно поняла. Потом он стал накладывать майю один раз, а потом еще один раз. Но я цитировала вас, может, не совсем точно. Да. Я слушаю. Вот, собственно, зачем это сделано? Потому что даже в хаосе, говорят, есть порядок. То есть зачем это нужно было абсолют, чтобы человечество потом всю жизнь вот эту майю из себя... Ну, опять же, это вопрос расходится вообще, для чего все это сделано было, да? Для чего весь этот вселенная, для чего весь этот мир, для чего Вселенная. Нет, зачем вот нас надо было вот эту туману выпустить, майю? Вот нет. Жили бы мы вот так все видели бы, как есть реальность. Нет, понимаете, когда, ну, с точки зрения, если бы этого не было, нас бы как отдельных индивидов не было. Что, мы не можем без майи существовать? В этом смысле каждый из нас это абсолют, только мы это не осознаем. Потому что есть майя. Что есть майя. То есть, когда я излагал сейчас эту теорию, я излагал несколько не больше не с эмоциональных позиций, а больше с точки зрения, ну, так сказать, некой данности. Да. Вопрос, да, вот, кстати, не прозвучал вопрос, но вопрос очень интересный. Я вам сейчас рассказывал такие вообще интересные вещи, а никто меня не спросил. Мужик, типа, а ты откуда знаешь? Ты что тогда думаешь? Ведь если никого тогда нет. Да, значит, очень серьезный вопрос, да, очень серьезный. Ну ладно, хорошо, ты не знаешь, ты повторяешь слова своего учителя, да, но он-то откуда узнал, а тот откуда узнал. Серьезный вопрос, никого не было, да, никого не было. Вдруг я начинаю говорить о том, где я не был, что я не видел. Вот, и ответ на этот вопрос, как ни странно, тоже очень необычный и очень такой нетривиальный. Дело в том, что частичка абсолюта, именно того, который все это делал, внутри каждого из нас. Если мы хорошенько в себе покопаемся, мы как раз, ну, грубо говоря, как это сделали мудрецы в древности, мы дойдем до такого уровня, когда вот это все творилось. То есть именно из этих источников мы имеем знания, а не потому, что там кто-то нам, значит, напел красивую сказку, там индусы любят всякие такие повествования. Здесь все, как ни странно, свелось к тому, что эту информацию мы получили из своего глубинного «я», анализируя ее. Вот именно поэтому мы знаем, что именно все было именно так, а не иначе. Хотя никого там не было, но были, грубо говоря, мы сами. Вот, это одна сторона. Другая сторона, а зачем? Для чего? И другая сторона, тоже такая серьезная. Йога не отвечает на этот вопрос. Почему? Потому что этот вопрос выше, чем понятие разума, невозможно на него ответить в принципе. То есть наш разум ограничен, наши чувства ограничены, цель, если так можно выразиться, или вообще смысл этого всего, настолько, опять же, здесь я цитирую уже других йогов, это я не себя лично, да, что мы не понимаем эту цель, ее невозможно высказать языком. Единственное, чтобы мы не потерялись на пути, нам при этом добавляют всегда, что, ребята, это вот представьте крайнюю степень счастья, крайнюю степень смысла, крайнюю степень реализации самых таких потаенных и величайших таких каких-то надежд. Вот это все доведите до уровня, когда ваши мысли и слова не смогут это выразить. Вот что-то в этом роде было причиной того, почему весь этот мир возник. Так говорит йога, так говорит Джнана йога. Йога не отвечает, вот знаете, в таком ограниченном смысле, что вот это сделано для этого, для этого, для этого. Здесь, к сожалению, вообще на самом деле, когда мы даже говорим о моменте, когда не было времени и пространства, ведь это же, согласитесь, вот как мы можем говорить о моменте, когда не было времени и пространства? Кто-нибудь из вас представляет бесконечность? Вот, звездное небо на море, смотришь, огней нет, вот, Млечный Путь, думаешь, так, а где же он заканчивается? Ну да, вот созвездие, а потом ты понимаешь, что границы нет, конца нет этому всему, бесконечность, все, в голове не укладывается. Почему? Разум не способен оперировать такими категориями. Точно так же ответ на смысл бытия. Для чего абсолют всю эту, как говорится, кашу заварил? Единственное, что, опять же, нам оставили после себя йоги, которые достигли до самого высшей ступени, они сказали, ребята, не беспокойтесь. Вот второй раз я эту тему. Вот йога, это, знаете, такой вот, в хорошем смысле слова, такой успокоитель. Ребят, все будет окей. Подождите, да, ну трудно, да, ну карма, ну извините, кто наворотил-то? Вы же сами наворотили, надо разгребать, но все будет окей. Сейчас не понимаете, не надо, потом придет время, поймете. То есть вот такой как бы даже скорее эмоциональный такой момент, и недаром вот одна из самых таких серьезных критериев в йоге, это состояние бхавы, на санскрите называется состояние бхавы. Я даже не знаю, как ее перевести на европейские языки, потому что, по всей видимости, этот термин не переводится. Точно так же, как и термин чит, там, или даже та же термин йога, она с трудом переводится. Не переводится, потому что у европейцев этого нет, что ли? Нет, я помню анекдот какой-то, по-моему, какой-то юморист рассказывал, что у чукчей, по-моему, есть 25 оттенков цвета снега. Там снег такой, снег сякой. А у нас снег, ну, белый-белый, да? Зато у нас, по-моему, 25 там оттенков слова «воровать». Почему? Ну, то, что нам близко, мы термины и придумываем. Мы об этом думаем, мы, значит... А если мы... То, что у нас называется разумом, в философии йоги делится на манас, будхи, читта. А мы одним словом, ну, мозги, в общем, да? Вот, поэтому такая здесь трудная ситуация именно терминологическая. Еще вопрос был? Да, пожалуйста. А если это все... информация, полученная из глубин личности, ну не личности, из глубин я, да. То выходит, что я, во-первых, бесконечно, я абсолют, я осознаю себя как мужскую часть сознания, поделенную еще на четыре части, это стал закадром какие конкретно. Я представляю из себя, тоже вмещаю в себя женскую часть, поделенную на пять частей. В таком случае это было всегда. Я просто осознала себя. Ну, я абсолют себя осознавший. И таким образом, если спросить меня, зачем я вмещаю в себя весь мир, который создан, то есть есть и пребывал всегда, его как бы нет. Я просто есть. Ну, на самом деле, да. Вот я соглашусь, что такой есть, ну, такой момент, что мы можем сказать о своем «я». О своем «я» мы тоже сможем сказать очень мало, потому что мы считаем себя мужчинами и женщинами. В этой жизни я мужчина, в следующей я могу родиться женщиной. То есть все прилагательные, которые мы можем отнести по сравнению... Вот я сижу здесь умный, вам лекции читаю, да, о, какой я умный, да, это прилагательное. Мое «я» выше этого, или я какой дурак, значит, там, что-то там другое. Значит, это все прилагательные, я мужчина, да, это вот все это с точки зрения йоги считается майя, это иллюзия. Я просто, мое «я» отождествило себя с какой-то структурой. Эта структура, правда, сделана тоже своеобразным образом, не так, чтобы очень просто, но не так, чтобы очень сложно. Но «я», мое «я» отождествляет вот с этой структурой. На самом деле, к моему «я» не... Мое «я» на уровне один. Оно может проявиться через женское тело, я могу там родиться женщиной, через мужское. Я могу быть глупым, могу быть умным. Могу, значит, быть... Ну, какие-то... Могу себя... Могу вот в себя верить, могу в себя не верить. Все вот эти вот инсинуации, они никакого отношения к нашему высшему «я» не имеют. Это иллюзия на самом деле. Вот, поэтому вопрос в том, что какая иллюзия нам... Вот то, что мы иногда считаем неотъемлемой частью нашей жизни, это долгая иллюзия, в которую мы настолько привыкли. Она уже такая родная стала, да? А при более глубоком анализе вдруг выясняется, что мы к этому не имеем никакого отношения. Мы сами по себе, это само по себе. Вот. Это, кстати, как ни странно, опять же, вот методы раджа-йоги. Осознать свое «я». Поэтому, как только мы избавляемся от всех неправильных представлений о себе, мы проваливаемся в свое «я». Правда, есть там еще одна серьезная, такой тоже вот никто не задает этот вопрос, обычно его задают. Хорошо, а что отделяет мое «я» от абсолюта? То есть выходит, что есть двое, «я» и абсолют. Ну, иногда говорят, есть абсолют, ну, Господь Бог, да, и множество-множество «я». Можно это, правда, свести к тому, что я же не знаю, что вы есть. Вот вы сейчас здесь сидите, а вдруг это моя галлюцинация. Я вот сейчас перед лекцией, значит, там принял чего-нибудь, да, и вот все. Галлюцинация, что кому-то лекцию читаю. Как я себе докажу? Ну, вот у меня, вот поверьте, у меня нет ни одного надежного аргумента, чтобы доказать, что вы существуете. Ну, мне скажут, ну спроси кого-нибудь, а вдруг того, кого я спрошу, тоже мне кажется. То есть это, знаете, старый такой наркоманский анекдот, но в нем есть известная доля доля истины. Поэтому в йоге и на эту тему они особо не, ну как сказать, не делают на этом акцент. Они говорят, а считай с позиции своего я, свое восприятие. То есть какая разница, галлюцинация вы или реальность? С позиции моего я, это, ну как бы, моей реакции на происходящее, ведь это же одна и та же вещь, по сути дела. Вот, поэтому, как бы, нечего, что называется, мозги себе забивать, а действуй как должно. То есть, вот как считаешь нужным, так и действуй. Поэтому вас всех можно, в общем-то, превратить в одно. Ну, все-таки же я что-то воспринимаю, значит, остается мое я и абсолют. А вас уже нет, то есть, это единая галлюцинация. Вот, ну, опять же, двое. И что же разделяет меня от абсолюта? Вот это вот самая тонкая майя. Но она преодолевается не раньше, чем преодолевается майя относительная, когда я отождествляю себя со своим телом. То есть, вот это такая тонкая, тонкая граница. Сперва я последовательно убираю майю. Последовательно сперва не считаю себя там, телом, потом там, и так далее, и так далее. А уж только потом... Вот это снимается ограничение между, вот эта вот перегородочка между мной и абсолютом. И в разных школах йоги по-разному как бы описывают этот процесс. Кто-то говорит, что наше я расширяется до размеров абсолюта. Кто-то говорит, что просто этого никогда этого разделения не было, потому что если разделение майя, а майя вроде как и нет. Вот, отсюда рождаются очень знаменитые, огромное количество знаменитых таких учителей, Ошо, Раджниш там, и прочие, действительно достойные, вероятно, люди, которые, к сожалению, иногда сбивают с толку последователей своих. Они утверждают, что «а тебе ничего делать не надо, ты уже абсолют». Я не прав. Каждый из нас уже абсолют. Но вот только насчет того, что делать ничего не надо, вот это по-разному бывает. А кому-то надо хатха-йогу 40 лет делать, чтобы осознать на самом деле то, что он и абсолют. То есть, понимаете, да, то есть, иногда это сбивает с толку. Поэтому я встречал последователей того же Ошо Раджниша, которые достигли высочайших, так сказать, высот. А есть люди, которые просто, ну просто как попугай. Они говорят то, во что не верят. Они говорят, я абсолют, мне делать ничего не надо. И сидят. Значит, потом начинает что-то там болеть, ты ему говоришь, ну йогой займись. Он говорит, ну на кой нам не нужна йога твоя, я уже абсолют. Значит, я с другого боку, да, что типа, ну ладно, хорошо, ты и так абсолют, оставим тебя в покое, да, но ведь майя есть, у тебя там что-то болит, а займись йогой. А у вас майи нет. Ну а майи нет, что ж ты страдаешь-то тогда, раз майи нет? То есть это очень тонкий такой, майя не такая, еще раз, майя не такая простая вещь, как вот нам кажется на первый взгляд. Это серьезный противник. Знаете, вот как один там последователь мне сказал йоги, говорит, как матросы в пьяной драке на ножах. Мне иногда пару раз случалось, ну правда не на ножах, видеть, как вот два разъяренных человека готовы убить друг друга. Вот он мне сказал, вот точно так же я с майей. То есть это будет борьба с иллюзией не на жизнь, а на смерть. То есть не стоит думать, что майя это ж такое, ну, покрывало, все, вот оно. Когда оно нас хватает в жизни за что-то, оно превращается в такой действенный аргумент, что надо себе еще очень долго повторять, что это майя. Прежде чем вспомнить, что ты слышал поучение о том, что это майя. Поэтому, ну это уже другой вариант, вариант джнана-йоги, приближение к этой истине. Но формально ведь так и есть, что я и абсолют едины. Но мы источник страданий получается. Если безусловно, мы страдаем, да, потому что не знаем, а она иллюзия вечная. Хороший, ума, да, хороший, хороший. А сколько, это... Я прошу прощения, сколько времени у нас? Мы не вылезли за пределы приличия. Я не вижу... 35. Вот, я попросил озвучить. Значит, 35 мы вылезли за пределы приличия, поэтому, значит, давайте я сейчас быстренько отвечу, хотя это очень серьезный вопрос, он, как ни странно, имеет также очень серьезное практическое применение. Наслаждение не существует вне нас. Это первое. Второе. Боли не существует в принципе. Вот боли нет. Вот парадокс, да? Каждый из нас сейчас может вспомнить, как он ходил к зубному врачу. Вот. Как эти йоги смеют утверждать, что боли нет, когда я своей шкурой ощущал? Но на самом деле, да, действительно, боли нет как таковой в принципе. Это очень хитрый инструмент майи. В нас заложено наслаждение, в нас заложено естественный фон радости и наслаждения. Но хитрая майя, так образно говоря, берет энергию наслаждения, делит пополам и сталкивает лбами. И вот когда наша же собственная энергия наслаждения сталкивается сама с собой, а почему она сталкивается? Потому что мы сами ее туда направляем силой своего «я». А почему мы так делаем? Потому что майя так нам все делает. Мы испытываем то, что называется болью. Вот еще раз, энергии боли нет во Вселенной. Есть энергия наслаждения, или там нету тьмы, есть отсутствие света. Но точно так же нету боли. Очень страшное, очень серьезное заявление, но подумайте о нем. С точки зрения джнана-йоги боли нет. Поэтому в этом смысле источник страданий и как следствие любой боли, я подчеркиваю, даже боли физиологической, знаете, есть ментальная боль, хотел стать миллиардером, а стал только миллионером, жизнь не удалась. Вот. А есть боль физическая, мы идем к зубному врачу. Так вот, любая боль, она идет по одному и тому же закону. Это расщепление нашего энергии наслаждения, майя расщепляет и сталкивает лбами. Поэтому после преодоления майи боль исчезает. Исчезает сама причина для нас переживать это все. Так, давайте Извините, я выдала аксиому, что майя рождает только чудовище. Нет. Влюбленность. Вы влюбились в юношу прекрасного. Ведь на самом деле, с одной стороны, можно, вот представьте, юноша внутри абсолют, действительно заслуживающий влюбленности. Снаружи кокон майи, карма, привычки, некоторые нам нравились, некоторые не нравились. А вот снаружи еще покрывало майи, да такое хитрое покрывало майи, которое нейтрализовало, положительное, которое на время нейтрализовало оболочку отрицательной. И нам как в щелочку удалось на секунду увидеть я другого человека. Майя не такая простая, еще раз, майя не такая простая категория, как нам кажется. Вот, поэтому сказать, что, да, почему боль? Человек в предвкушении чего-то испытывает радость и счастье. Проанализируйте себя. Когда вы испытываете счастье, вам кто-то сказал какую-то приятную вещь, вы еще ее не видели, вы еще ее не подтвердили, вы еще ее не пережили, а вы уже счастливы. Что же это как не майя? Но майя, которая вызвала у вас... То есть майя — это такой манипулятор вашей внутренней энергии, наслаждения. Иногда майя, знаете, действует кнутом и пряником, иногда она вам дает подачки. И вы радуетесь. Да, сегодня я миллионер, но завтра мне сказали, я стану миллиардером. Все, вот в предвкушении того, что завтра я стану очень богатым и знаменитым, делают мою жизнь уже сегодня счастливой. Что это как не май? А вдруг завтра все по-другому пойдет? Вот, поэтому это неоднозначная такая вещь. Так, все, значит, сейчас просто здесь начинаются занятия по йоге. Кому интересно, оставайтесь. Подождите секунду. Давайте мы завершим нашу лекцию. Сядем прямо. Выпрямим спину, шею, голову. Мысленным взором перенесемся в область над макушкой головы. И внутренним взором видим всех учителей и учительниц йоги, всех тех, кто передал нам все это знание. Они абсолютно бескорыстные люди, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Все вместе они называются облаком школы. И наша задача непосредственно научиться общаться с ними напрямую. По мере того, как мы будем заниматься йогой, по мере того, как мы будем оттачивать свой разум, эта способность придет. Моя задача, чтобы вы это научились делать. Но они крайне ненавязчивые люди, и они не будут вмешиваться в вашу жизнь до тех пор, пока вы сами к ним не обратитесь, поэтому внутренним взором киваем, приветствуем их. И теперь переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Делаем 10 спокойных вдохов и выдохов, после чего считаем лекция завершенной. Если у кого-то есть какие-то вопросы ко мне лично, пожалуйста, отловите меня в другое какое-нибудь время, потому что сейчас я, к сожалению, не смогу уделить вам внимание.